что бы это могло быть? Наверное, срочное распространение каких-нибудь акций. Да, он с восторгом ухватится за такое дело. Сидя у себя в номере, Толлифер раздумывал об этом неожиданном телефонном звонке и старался припомнить, что он такое недавно читал про Каупервудов. Да, что-то насчет того, как чета Каупервудов пыталась втереться в высшее нью-йоркское общество, и как у них это не вышло. Но мысли Толлифера сами собой возвращались к загадочному звонку, к тому, какую работу ему могут предложить, и какие новые знакомства могут за этим воспоследовать. И его охватывало чувство радостного волнения и подъема. Он подходил к зеркалу и внимательно разглядывал свою физиономию и всего себя. Затем открывал шкаф и также внимательно осматривал свои костюмы. Побриться и вымыть голову надо будет в парикмахерской. Да, кстати, уж и костюм надо будет отдать почистить и отутюжить. Пожалуй, сегодня вечером не стоит выходить. Лучше отдохнуть хорошенько, чтобы завтра утром выглядеть посвежее. В половине одиннадцатого он явился к Каупервуду в контору, выбритый, выглаженный, освеженный, словом, такой, каким он уже давно не бывал. Ведь может статься это поворот в его жизни. Так, по крайней мере, он надеялся, и именно с таким чувством вошел в кабинет и увидел перед собой великого человека, восседавшего посреди комнаты за необъятным письменным столом из палисандрового дерева. И тут Толлифер сразу съежился и почувствовал себя весьма неуверенно, потому что человек, сидевший перед ним, хотя его никак нельзя было упрекнуть в недостатке учтивости и даже некоторой дружелюбной приветливости, был до такой степени недосягаем, что невольно удерживал вас на расстоянии. «Да», — подумал Толлифер, — «сразу видно, сильный человек. Какое красивое властное лицо». И эти большие, пронизывающие и в то же время совершенно непроницаемые светлые глаза и руки, какие сильные, красивые, а как легко лежат на столе, и на правой руке на мизинце простое золотое кольцо.